Англичанин же вновь повел себя странно. Вместо того, чтобы взмолиться о пощаде или, наоборот, доказывая, что не трус, выхватить короткий кинжал, висевший на поясе, хотя проку от этого было бы немного, он, с отчаянием поглядев туда, где из последних сил защищался его товарищ, указал на него Диего Алатристе и опять закричал: «Пощадить мой спутник!» Капитан придержал уже занесенную шпагу. Он был слегка сбит с толку. Этот белокурый, совсем еще молодой человек с выхоленными усами и длинными, растрепавшимися в долгом пути волосами, одетый в изящный, хоть и пропыленный насквозь дорожный костюм, боялся не за себя, а за своего друга. А тому приходилось совсем скверно, ибо итальянец мог заколоть его в любую секунду. Лишь теперь, при свете фонаря, тускло озарявшем место схватки, Алатристе мог, наконец, как следует рассмотреть своего противника. Голубые глаза, тонкие черты бледного лица, искаженного страхом, но не за собственную жизнь. Белые гладкие руки. Несомненный аристократ. За милю чувствуется знатное происхождение. И, припомнив разговор с людьми в масках и то, как один приказывал обойтись по возможности без кровопролития, тогда как другой, поддержанный инквизитором Боканегра, требовал непременно прикончить обоих, капитан сказал себе так: «Нет, тут дело нечисто. Слишком много загадок, чтобы, завершив парад репостом, вытереть клинок и спать спокойно. Вот ведь дерьмо какое! Наидерьмовейшее дерьмо! Дьявол бы разодрал всех вас с вашими тайнами и меня за то, что ввязался в это». В таком направлении текли мысли капитана Алатристе, по-прежнему державшего занесенную шпагу в непосредственной близости от горла англичанина. И тот догадался о его колебаниях. Он взглянул капитану в глаза и жестом, исполненным необычайного и, пожалуй, невероятного, если вспомнить, в каком положении он находился, благородства, положил правую руку на грудь, на сердце, словно собирался в чем-то поклясться, и в последний раз тихо и как-то доверительно сказал: «Пощадить». И Диего Алатристе, продолжая поносить себя отборной бранью, понял, что этого англичанина, будь он неладен, хладнокровно прикончить не сможет, по крайней мере, здесь и сейчас. И, опуская шпагу, понял и то, что вот-вот, как раз последний олух, влипнет в очередное приключение, на которое судьба и так никогда не скупилась. Капитан обернулся и увидел, что итальянец развлекается от души. Он уже несколько раз мог прикончить раненого, но забавлялся, делая ложные выпады и финты, будто находил удовольствие в том, что медлил, не нанося решительный и смертельный удар. Он напоминал поджарого черного кота, играющего с мышью. Англичанин, стоя на одном колене, привалясь плечом к стене и зажимая свободной рукой кровоточащую рану, вяло отбивался, с неимоверными усилиями сдерживая натиск. Он не просил о пощаде. Зубы крепко стиснуты, на смертельно бледном лице решимость умереть, но не произнести ни слова мольбы или жалобы. «Брось его!» — крикнул Алатристе итальянцу. Тот между двумя выпадами взглянул на капитана и явно удивился, что доставшийся ему англичанин обезоружен, но жив. Мгновение поколебавшись, он повернулся к своему противнику, нанес очередной удар, уже без прежнего злого азарта, и вновь посмотрел на Алатристе. «Шутите, сударь?» — осведомился он, отступив на шаг, чтобы перевести дыхание, и клинок его дважды слева направо, сверху вниз, с басовитым жужжанием разрезал воздух. «Брось», — я сказал. Итальянец смерил его взглядом с головы до ног, словно не веря своим ушам. В унылом свете фонаря побитое оспой лицо напоминало лунный диск. Обнажая зловещей усмешкой белейшие зубы, ощетинились черные усики. «Ты дурака-то не валяй!» — проговорил он. Алатристо шагнул к нему, и итальянец взглянул на шпагу у него в руке. Раненый англичанин, полулежа на земле, недоуменно переводил глаза с одного на другого, силясь понять, что происходит. «Очень много неясного», — сказал капитан. «Все неясно. Ничего не ясно. Так что погодим, пока их убивать». Итальянец смотрел на него все так же пристально. Улыбка стала еще шире, еще недоверчивее. И вдруг исчезла. Погасла. Он дернул головой. «Я склонен думать, ты спятил. Нам это может стоить головы. Все беру на себя». «Ладно». Итальянец, казалось, размышлял. Вдруг он сделал молниеносный выпад, и если бы не Алатристо, успевший подставить свою шпагу, пригвоздил бы юного англичанина к стене. Итальянец, выругавшись, обернулся к нежданному противнику, и капитану потребовалось все его фехтовальное мастерство, чтобы отбить новый удар, направленный ему прямо в сердце. «Мы еще встретимся!» — закричал убийца. «Где-нибудь еще!» Пинком опрокинув фонарь, он бросился прочь, и вскоре тень его растворилась во тьме. Еще мгновение спустя, предвестием злейших бед, грянул вдали его смех.